Глава третья. Андрей давно спит. Я же лежу в темноте и прислушиваюсь к звукам в доме. Вздрагиваю от любого шороха и прижимаю к себе Дашу, боясь хоть на минутку закрыть глаза. Ужасные картины того, как Марат отбирает ее у меня, крадет прямо из кроватки, никак не выходят из моей головы. Андрей, похоже, не воспринимает всерьез этого мужчину. Иначе почему он так спокоен? Я со страхом жду утра. Что такого сделает Марат? По его глазам так сразу и не скажешь, насколько он жестокий человек. Похищение? Телесные повреждения? Изощренные пытки? Либо он просто морально давит на меня, манипулирует, рассчитывая на то, что я испугаюсь за свою семью, подпишу документы и уговорю мужа сделать то же самое. Ведь он неспроста выбрал такую тактику. Если сломаюсь я, то и Андрей сделает все, что нужно. Утром я с опаской выглядываю во двор. Но все спокойно, как обычно. На всякий случай все же проверяю сигнализацию на всех окнах. Закрываю на замок дверь, ведущую на задний двор. Меня преследует паранойя. «Андрюш, может, не поедешь сегодня на работу?» Спрашиваю ласково, обнимая его со спины. «У меня важная встреча сегодня». «Мы не виделись несколько недель. Давай проведем день вместе». Трусь об него щекой, желая, чтобы он никуда не уходил. Моя рука опускается вниз по его кубикам пресса. Накрываю ладонью его пах, стараясь разжечь в нем желание. «Кристина, это ты можешь себе позволить остаться дома, когда хочешь. А у меня каждый день с утра до вечера забит». Он отстраняется от меня, выбирает галстук, достает идеально выглаженную белую рубашку, а мне вдруг становится обидно. «Скорее всего, буду поздно. Не грусти». Не оборачиваясь ко мне, бросает он. «Андрюш». «А?» Задерживается у двери. Я обвожу взглядом мужа. Высокий, широкоплечий, видный блондин. Строгий костюм ему невероятно идет. Может, стоит нанять охрану? Робко спрашиваю я в надежде на поддержку с его стороны. Не перебарщивай. Если бы этот человек был опасен, он бы не стал просить тебя сделать все законным путем, а просто украл бы свою дочь. И Кристина... «Подумай хорошо об этом всем. Ты ведь своим эгоизмом лишаешь ребенка отца, разрушаешь чьи-то жизни». «Ты сейчас серьезно?» Пораженно спрашиваю я, уставившись на своего мужа. «Я просто представляю себя на его месте. Я бы пошел по головам, лишь бы вернуть своего ребенка». Голос Андрея звучит резко. Он проходится по мне взглядом, в котором нет ни капли нежности. Моего мужа словно подменили. А еще его слова больно режут прямо по сердцу, напоминая о том, что я так и не смогла дать ему наследника. «Но Даша ведь... она наша дочь. Представь, какой стресс будет для ребенка, если отдать ее совершенно незнакомому ей человеку. Она привыкла к нам, называет нас родителями». Растерянно произношу я, приводя мужу последние аргументы. Андрей вздыхает и безмолвно выходит из комнаты. Я наблюдаю через окно, как он садится в свою машину и выезжает из двора. Чувство тревоги никуда не девается. Пока дочь играет, я достаю чемодан и начинаю складывать наши вещи. А еще постоянно пишу Андрею, чтобы удостовериться в том, что все в порядке. «Кристина, хватит наяривать мне! Что за детский сад?» Я с силой сжимаю телефон. Обида колет острыми иголками. Выглядываю в окно. Ничего. «Давай, солнышко, идем. Сходим с тобой куда-то». Я понимаю, что еще немного и сойду с ума в этом доме. Нужно отправиться в людное место. Там Марат точно нам не сможет ничем угрожать. Сидеть в четырех стенах и ожидать худшего просто невыносимо. Я быстро одеваю дочь. Она капризничает, не хочет сидеть одна сзади в детском кресле. Я долго успокаиваю ее и выдыхаю от облегчения, когда Даша наконец-то увлекается мультиками. Еду медленно, то и дело поглядывая в зеркало заднего вида. Боюсь, что Марат следит за мной. Но все спокойно, лишь несколько машин впереди меня и одна, что идет на обгон. На выезде из поселка меня тоже никто не нагоняет, как в фильмах. Я наконец-то расслабляюсь, крепко сжимаю руль и сосредоточенно слежу за дорогой. В торговом центре спокойно и немноголюдно, так как еще слишком рано. Первым делом я покупаю дочери обещанную игрушку. Даша счастливо улыбается, прижимая к себе мягкого единорога. Потом мы медленно идем в сторону кафе на первом этаже. На минуту останавливаюсь перед бутиком с моим личным брендом и с любовью осматриваю манекены в витрине. Мне вдруг в голову приходит неожиданная идея. «Как насчет быть маминой моделью? А, Даш?» Спрашиваю у дочери, и она кивает, несмотря на то, что понятия не имеет, о чем я. «Мама сделает для тебя самую лучшую одежду». Странно, что я раньше не додумалась до этого. Линейка детской одежды – то, что нужно, чтобы расширить свои горизонты. Мне уже хочется ухватиться за лист бумаги и карандаши, чтобы нанести первые штрихи весенней коллекции. Воодушевленная своими идеями, я подхватываю Дашу на руки и захожу в ресторанчик. Перед входом все же оборачиваюсь. Обвожу взглядом пространство. В какое-то мгновение мне кажется, что кто-то прожигает меня взглядом. Но кроме официантов никого не вижу. Я специально отключила телефон еще утром, чтобы ничто не испортило настроение. Заказываю себе кофе и чизкейк. Дочери полноценный обед из детского меню. Медленно потягиваю напиток и наслаждаюсь видом за окном. Легкие снежные хлопья кружат в воздухе. Куча детворы. Ощущается магия предстоящего праздника. Но как бы я ни пыталась расслабиться, не получается. Меня гложут мысли об отце Даши. Врет или нет? Что, если ему удастся отобрать ее у меня? Нет, я просто не переживу этого. Слишком сильно люблю малышку. Слишком прикипела к ней душой. А еще меня тревожит Андрей. В последнее время он слишком холоден со мной. С дня моего приезда у нас всего раз была близость. Его что-то беспокоит, и я не могу понять, что. Проблемы на работе? Я бы узнала об этом первой, все-таки он работает с отцом. Добрый день, Кристина. Должен признать, начинаю завидовать вашему мужу. Он отхватил себе не только перспективную, но и красивую жену. Я вздрагиваю от мужского голоса, прозвучавшего над моей головой. Страх пробирается внутрь меня. Я инстинктивно прижимаю к себе дочь. Пытаюсь встать, чтобы сбежать. Не дать Марату произнести ни слова. «Не спеши, Кристина. Обещаю, наш разговор не затянется». Он надавливает мне на плечи, не давая встать. И садится рядом, отрезая пути к отступлению. Настолько тесно, что наши руки и бедра соприкасаются, вызывая по телу дрожь. «Выпустите меня, иначе я начну кричать!» «Тссс!» Он прикладывает указательный палец к моим губам и заглядывает мне в глаза. «Всего несколько минут, и я исчезну. На сегодня».